Ольга Лукинова. «Ничего, что голосовым». Издательство «Феникс», читает автор. Введение. Представьте, что вы давно мечтали работать в одной компании. Интересные задачи, достойная зарплата. Не вакансия, а мечта. Вы отправляете резюме и с волнением ждете ответа. Наконец, вам в мессенджер приходит голосовое с незнакомого номера. Вы решаетесь его прослушать, и не зря. Это HR из компании мечты прислал вам приглашение на онлайн-собеседование. В назначенное время вы подключаетесь ко встрече, но никого нет. Через 10 минут приходит несколько человек. Вероятно, это ваши будущие начальники или коллеги, однако вам их не представили. Собеседование начинается, но у всех участников выключены камеры. Преодолевая неловкость, вы рассказываете о себе, но вашу речь постоянно прерывают звуковые уведомления о новых сообщениях, которые ежеминутно приходят рекрутеру. Собеседование окончено, вам обещают завтра же сообщить решение. Но ответа нет ни завтра, ни послезавтра, ни через 3 дня. Вы тактично напоминаете о себе HR в мессенджере. Тишина. И только через неделю он снова присылает вам голосовое. Вы с волнением ждете подходящего момента, чтобы прослушать сообщение, и узнаете, вас приглашают на работу. Если бы книга называлась «Как распознать токсичного работодателя», то это была бы иллюстрация для раздела «Красные флаги в онлайн-общении». Но мы говорим здесь про то, как сделать нашу цифровую коммуникацию более эффективной и удобной. Это история о том, как иногда неловко и неприятно оказаться в ситуации, когда ты следуешь правилам поведения в цифровом мире, а другие не готовы их соблюдать, не желают думать об удобстве окружающих и плевать хотели на вежливость. Последние 8 лет я провожу лекции и тренинги по эффективному и этичному цифровому общению, веду телеграм-канал «Цифровой этикет», много общаюсь с людьми, которым важно создавать вокруг себя в цифровом мире комфортную и экологичную среду. Как правило, те, кто приходит ко мне на лекции или читают канал, прекрасно знают, как общаться онлайн. Они понимают, когда можно отправлять голосовые, как проводить приятные и эффективные совещания онлайн, как написать убедительное письмо потенциальному деловому партнеру, как поздравлять друзей и родственников с праздниками. Уверена, что большинство читателей этой книги тоже это прекрасно знают. Но сложности возникают тогда, когда мы со всеми своими знаниями и представлениями о прекрасном сталкиваемся с некорректным поведением окружающих. Что делать, если вы пришли на онлайн-встречу, а она тянется и тянется безо всякой повестки? Как быть, если родственник шлет вам каждый день сверкающие и переливающиеся поздравительные открытки с праздниками, о существовании которых вы даже не догадывались? А если коллега каждый день записывает 20-минутные голосовые? Каждый раз, получая такие вопросы, я задумываюсь, потому что не знаю, как правильно ответить. С одной стороны, конечно, хочется расправиться со всеми токсичными людьми в интернете, всех переделать и призвать к порядку. С другой стороны, корректно ли мы сами ведем себя, делая кому-то замечание? И как отреагирует собеседник? Захочет исправиться или затаит обиду и перейдет к агрессии? Уверены ли мы, что тот, кто доставляет неудобства, делает это с намерением нам навредить? Ваша бабушка, которая ежедневно отправляет вам видео с котами, она разве заслуживает того, чтобы услышать: «Бабуля, придержи своих котов при себе»? Для наглядности я проиллюстрирую свои рассуждения примером, не относящимся к цифровой коммуникации. Однажды я ждала лифт. Вместе со мной в лифт заходили молодой парень и очень взрослая дама. Прям вот не женщина, а дама с манерами и редикюлем. Парень зашел первым. И тут началось. Дама распекала юношу за невоспитанность и грубость, винила его родителей за плохое воспитание, а потом и вовсе перешла на поколенческие обобщения. Молодой человек краснел и не решался сказать ни слова. Комизм ситуации был в том, что по правилам этикета, по крайней мере традиционного этикета, и из соображений безопасности, в лифт первым должен входить мужчина. Современные нормы меняются, лифт перестал быть опасным и позволяет пропускать женщину вперед. Но в целом нельзя сказать, что молодой человек грубо нарушил этикет. Дама с манерами оказалась в крайне нелепом положении. С тех пор я усвоила урок. Если кажется, что кто-то нарушает этикет, это никогда не повод демонстрировать превосходство. В общем, я довольно много размышляю, как сделать цифровую коммуникацию более приятной и эффективной, как защищать свои цифровые границы, но не за счет токсичных замечаний, а за счет того, что мы станем лучше друг друга понимать и бережнее друг к другу относиться. Эта книга как раз об этом. Мы разберем самые наболевшие вопросы в личном общении, в рабочей коммуникации и в социальных сетях. И в каждой ситуации постараемся увидеть, что именно нас раздражает, почему люди нарушают наши границы и общепринятые нормы, как мы можем этому противостоять и должны ли, и что делать тому, кто заподозрит в себе злостного нарушителя какого-то из общепринятых правил. Если вы читали мою первую книгу «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете», то вам могут показаться знакомыми некоторые ситуации, описанные в ней. Задача цифрового этикета была в том, чтобы зафиксировать основные правила и нормы поведения, которые сложились в цифровом мире. Задача же этой книги — раскрыть ситуации, когда нормы и правила нарушаются, и понять, как реагировать, как защищать свои границы и как сделать так, чтобы общение в цифровом мире становилось более приятным, удобным и эффективным.